Петрарка. Сын изгнанника. В самом начале XIV столетия во Флоренции снова разразилась одна из тех внезапных политических бурь, которые нередко навещали город и причиной которых были запутанные и все непрекращающиеся распри между гвельфами и гибеллинами, между белыми и черными. Из города одновременно с Данте, приговоренным к сожжению, бежал и сын его друга, гражданин Флоренции, нотариус Петраколо ди Паренцо, присужденный к штрафу в 1000 лир и отсечению руки. Изгнанник остановился в Ареццо, красивом местечке, расположенном в долине неподалеку от истоков Арно и Тибра, двух самых известных рек Италии. Петраколо ди Паренцо не был бы флорентийцем, если б не пытался как можно скорее вернуться в свой любимый город. Он пробовал это дважды, один раз путем переговоров, другой раз, вместе с такими же, как и он, изгнанниками, при помощи оружия. После этого он навсегда простился с мыслью вернуться на родину и впоследствии даже не воспользовался амнистией. Тем временем его молоденькая жена-красавица Элетта Каниджани в понедельник 20 июля 1304 года ранним утром родила сына. Это был Франческо Петрарка. 3 года спустя появился на свет еще и его младший брат Джерардо. Но это произошло уже в Инчизе, в верховье Харно, куда к тому времени перебрался флорентийский изгнанник. Петрарке было всего 7 месяцев, когда на руках какого-то крепкого юноши, имя которого осталось неизвестным, он измерил всю Тоскану. Однажды во время переправы через Арно юноша упал с коня, и мальчик чуть не утонул. Через несколько лет странствующая семья оказалась в Пизе. В изгнании не благоденствуют. У Петраколо не было состояния, и тот клочок земли, которым он владел где-то за пределами Флоренции, не мог прокормить семью. Она могла существовать лишь благодаря его умению вести дела и доброму имени отца и деда, которые также были нотариусами. Особенно гордился Петрарка своим прадедом Гардзо. «Это был человек», — писал он о нем уже в зрелом возрасте, — «больших добродетелей и такого светлого ума, который редко можно встретить у людей, не получивших широкого литературного образования. Не только соседи советовались с ним по всем житейским и торговым делам, заключать ли контракты, вступать ли в брак, не только служащие, занимавшие государственные посты по делам, касавшимся управления государством, но и ученые из близких и далеких мест прислушивались к его мнению по самым различным философским проблемам, и все удивлялись разумности его суждений и остроте ума. В мире и согласии со всеми прожил он 104 года и умер, как и Платон, в день своего рождения, к тому же в той самой постели, в которой родился. Я уже вышел из юношеского возраста, а еще жило множество людей, рассказывавших о нем всевозможные чудеса. Не на полях сражений и не на пожарищах поверженных городов запечатлена была славная история рода Петрарки. Его предки были честные, трудолюбивые горожане, хорошо известные всем флорентийцам, которых, подобно Петраколо, судьба занесла в Авиньон. В этом городе сразу же образовалась большая колония флорентийцев, состоявшая из таких же, как и он, изгнанников или же из тех, кого духовный сан или собственная предприимчивость привлекли сюда поближе к папскому двору. В Авиньон съехались крупные и мелкие банкиры, золотых дел мастера, разные художники и архитекторы, чей труд нашел применение при постройке новых и переделке старых дворцов. Столь часто ссорившиеся у себя на родине итальянцы на чужбине жили мирно и оказывали друг другу всяческую поддержку. Обосновавшись преимущественно в приходе Святого Петра, на улицах, примыкавших к Биржевой площади, они создали свои кварталы со своими общинами и цехами, со своими праздниками, собственной юриспруденцией. Присущая им высокая культура оказала значительное влияние на более отсталых в те времена французов. Петраколо всегда мог рассчитывать на поддержку земляков. Франческо было 8 лет, когда в 1312 году его родители переехали в Авиньон. Они плыли морем до Марселя. Путешествие было бурным, и корабль едва не затонул уже у самого порта. Авиньон, тихий городок на берегу Роны, за 3 года превратился в Новый Рим, столицу папства. Поспешно строились дворцы, дома, башни и крепости. На тяжелых работах были заняты привезенные из Испании пленники, мавры и сарацины. Вскоре город опоясали высокие стены, и папский дворец казался высеченной в скале крепостью. С вершины скалы, кроме крыш домов и колоколен, хорошо были видны с одной стороны медленно текущая Дюранс, а с другой — величавая Рона с бесчисленным множеством кораблей, плотов и лодок. Это был водный путь, соединявший Францию с Англией, Фландрией и Италией. Расширялись старые и вырастали новые церкви. С утра до вечера раздавался звон колоколов то у доминиканцев в монастыре святой Екатерины, то у францисканцев в монастыре святого Петра. Из папского дворца доносился серебристый звон колокола, которым папа созывал кардиналов на совещание. По-особому звучал знаменитый «Дотурессо» и «Сен-Дидье», созывавший докторов права на лекции. По ночам многочисленные монастыри перекликались нежным перезвоном сигнатурок. Город же был грязный, тесный и темный. Узкие улочки были почти лишены света из-за бесконечных балконов, галерей и многочисленных, торчащих прямо из стен, вывесок постоялых дворов, винных погребков, лавок, которые выставляли свои товары где только придется. Это была огромная ярмарка. Там торговали всем, что производила и поставляла тогдашняя Европа, что привозили купцы из далеких, неизвестных стран Востока. Из Флоренции везли иконы, облачения для духовных лиц, ювелирные изделия. Из Милана мечи, копья, латы. Из Венеции шелка. Из Бургундии полотна, из Фландрии сукна. Из Парижа ковры и эмали, из Испании пряности, тесненные козлиные кожи, восточные ковры, из Лукки знаменитую парчу. Все крупные банкирские дома во Флоренции и Сиене имели в Авиньоне свои филиалы. В этом городе никто не чувствовал себя чужим, каждый мог встретить земляка. Постоялые дворы под красной шляпой, под 3 столбами, под бумажным змеем гудели от многоязычного гомона.